Пиноккио возвращается к волшебнице. В эту ужасную минуту вбежал в грот бульдог. — Пошел вон! — зарычало на него зеленое чудовище, замахиваясь обваленным в муке Пиноккио. Но бульдог умильно вилял хвостом, точно говоря. — Дай мне кусочек, тогда уйду. — Вон! — завыл на него зеленый и приспособился дать ему ногой пинка взад. Тогда собака злобно оскалилась. В это время слабый голос запищал. — Спаси меня, Лидор! Он меня сейчас зажарит в масле на сковородке! Бульдог узнал голос Пиноккио. Времени терять было нельзя. А Лидор выхватил из рук у чудовища, обваленного в муке Пиноккио, и стрелой бросился вон. Зеленый побежал за ним. Но споткнулся, зачихал и, ругаясь, вернулся в грот. Когда Алидор был уже на пути к деревне, он оглянулся, перевел дух и осторожно поставил петрушку на землю. — Как мне благодарить тебя, Алидор? — сказал Пиноккио, протирая глаза, засыпанные мукой. — Чего же благодарить? Ты спас меня, а я тебя. — Но как же ты попал в грот? — Я лежал на берегу. И вдруг чую, потянуло вкусно жареным маслом. А мне есть до смерти хотелось. Я, значит, прямо в грот. — Спасибо, спасибо тебе, Алидор. Будет тебе. Алидор протянул Пиноккио лапу, и тот горячо пожал ее. После этого бульдог побежал по своим делам, а Пиноккио, увидав на пороге маленькой избушки какого-то старика, подошел к нему. — Здравствуйте, дедушка, — сказал он и низко поклонился. — Не знаете ли, что сделалось с мальчиком, которому разбили голову книжкой? — Ничего не сделалось, — ответил старичок. — Надрали уши, чтобы не баловался. Что ему сделается? Пиноккио обрадовался. Значит, теперь полицейские ловить его больше не станут и в тюрьму не посадят. Старичок в это время оглядывал его с удивлением. — Где же ты, братец мой, в муке извалялся? Тесто, что ли, воровал? — Это не мука, это звездка, — соврал Пиноккио. — Я на постройке работал, в яму упал. Но как только он соврал, нос его стал вытягиваться, вытягиваться и вытянулся. Старичок долго глядел ему на нос, вздохнул. Ну-ну, вот так хвостун. Тогда Пиноккио рассказал ему про свои несчастья и под конец попросил какой-нибудь одежонки, ведь он был истрепанный, измазанный. Старичок опять покачал головой, видимо, пожалел Петрушку. — Возьми, вон мешок валяется, вот тебе и одежа. Пиноккио поблагодарил, взял мешок, прорезал в нем дыры для рук, для ног и для головы, надел и побежал домой к волшебнице. Добрался он до деревни только к ночи. Было темно, хоть глаз выколи. Дождь, ветер, гроза. Вот и домик волшебницы. Какое счастье! Пиноккио подбежал к двери, но тут взял его страх. И попадет же ему от волшебницы за все проделки. Набравшись храбрости, он постучал легонько. В доме все было тихо. Он еще постучал посильнее. И тогда сверху из окна высунула рога огромная улитка. — Кто там стучит в такую позднюю пору? — Волшебница дома? — спросил Пиноккио дрожащим голосом. — Волшебница спит, не велела себя будить. — Ты кто такой? — Это я, Пиноккио. — Ага, знаю, знаю, — сказала улитка. — Подожди. Я сейчас сойду и отопру. — Поскорее, а то очень холодно. — Ну, голубчик, уж извини, не могу спешить. Я улитка. Пиноккио присел на крылечке и стал ждать. Прошел час, прошел и другой. Дрожа от холода, промокший, голодный, Пиноккио стучал зубами. Сил не было ждать. Тогда он постучал еще раз. Улитка выглянула теперь из окна уже нижнего этажа и недовольно пошевелила рогами. — Улиточка миленькая, я жду 2 часа, отворите, пожалуйста. — Ползу, ползу со всех ног. Скорее не могу, потерпи, — сказала улитка, и окно захлопнулось. Пробила полночь, пробила час, два, а улитка все не отпирала двери. Потеряв терпение, Пиноккио вцепился обеими руками в дверной молоток и начал колотить им изо всех сил. Но медный молоток вдруг вырвался из рук и бултыхнулся в лужу. Пиноккио в бешенстве начал колотить в дверь ногами, весь дом затрясся от стука. — Отворишь, врешь, чертовка рогатая! И Пиноккио, что есть силы, пхнул в дверь, и тут случилась ужасная беда. Нога его, пробив дерево насквозь, завязла в нем, как гвоздь. Пиноккио рванулся, запищал и повис, и висел так до рассвета. Только в 7 часов утра показалась на пороге улитка. — Что это с твоей ногой? — засмеялась она. — Сама видишь, что спрашиваешь. Помоги, пожалуйста. Улитка пошевелила руками, покачала головкой. На все это ушло не меньше получаса. — Нет, тут я ничем не могу помочь. Надо столяра позвать. Столяр, может быть, вытащит твою ногу, если столяр попадется хороший. — Послушайте, улитка, позовите волшебницу. — Нет, не могу. Волшебница не велела будить себя. А когда проснется, не знаю. — Что ж я тут целый день буду висеть? — Не беда, ты можешь чем-нибудь заняться от скуки. Например, можно муравьев считать, их тут много ползает. — Принесите мне чего-нибудь поесть. — Поесть это можно, я принесу. Через 3,5 часа она вернулась с серебряным блюдом на голове. Что за вкусные вещи там были? Жареный цыпленок, румяный хлеб и спелые великолепные абрикосы. Пиноккио так и накинулся на еду. Но каково же было его огорчение, когда хлеб оказался гипсовым, цыпленок картонным, а абрикосы восковыми. От голода и обиды он совсем изнемог и повис на двери. Голова у него закружилась, закружилась. Очнулся он у себя в комнатке. Рядом стояла волшебница, смотрела на него. Пиноккио втянул голову в плечи. Один нос торчал у него от страха. — И на этот раз прощаю тебе, — сказала волшебница. — Но в следующий раз берегись. Пиноккио клялся и божился, что будет всегда слушаться и, честное-расчестное слово, завтра побежит в школу. Пиноккио сдержал обещание. Учиться он принялся вовсю. С шалунами не водился. Учился отлично, из дому не бегал. К концу года он принес великолепные отметки по всем предметам. — Завтра исполнится твое желание, — сказала волшебница. — Завтра утром ты проснешься не деревянным петрушкой, а настоящим мальчиком. Пиноккио подскочил до потолка и 12 раз перевернулся в воздухе. Боже мой, как долго мечтал он об этом счастливом дне! И вот счастье наступит завтра! Волшебница решила в честь такого великого события устроить детский праздник и пригласить на него школьных товарищей Пиноккио.